Вера покидала Владивосток в начале лета. День обещал быть жарким. Вокзал был переполнен людьми. Хотя уже наступил мир, здесь было как в войну. Серые толпы с узлами, тюками брали вагоны, как вражеские твердыни. Смельчаки врывались через окна, их ловили кондуктора и вокзальная милиция. Вера никогда бы не села в поезд, если бы не магический пропуск Макарова. Благодаря ему она попала в спецвагон для высшего командного состава и членов правительства. Это был хвостовой вагон, подход к которому охранял от толпы наряд милиции. До отхода поезда было еще немного времени, и они вышли в коридор. Григорий закурил и нежно обнял жену. «Помни, Верочка», — многозначительно шевельнул густыми бровями. Вера поняла, о чем идет речь. Перед выходом из дома, когда они по обычаю присели на минутку, Григорий попросил ее ни о чем не рассказывать матери. «Ты знаешь, чем это грозит и мне, и тебе», — жестко сказал Макаров. В общем-то, он был уверен, что жена не подведет. Иначе не отпустил бы. С минуты они стояли в коридоре, потом Макаров поцеловал ее. «Ну, милая, будь умницей. Счастливо», — сказал на прощание. Вера смотрела в окно, как он уходил энергичными шагами, не оглядываясь. Когда он исчез в толпе, ее охватил страх. Лишь при нем она чувствовала себя в безопасности. Села на полку и достала книжку. Но читать не могла, думала о матери. Они не виделись уже 4 года. Мать после смерти отца жила только для Веры. Ее отъезд из Москвы был для нее большим ударом. Они писали друг другу почти каждую неделю. Вера не заметила, что поезд уже тронулся. В купе ехали пожилой генерал и полковник МВД. В последний момент в вагон сели еще 2 пассажиров. Один был одет вполне обычно, а второй — явный иностранец. Ни один русский не посмел бы надеть вместо галстука бабочку. Разве что на сцене. Проводник предложил чай. Их ожидала долгая дорога. Они ехали по знаменитой Транссибирской магистрали, еще до революции соединившей 2 конца огромной Российской империи. В море сибирской тайги редкие города казались островами. Длительные остановки были только в Иркутске, Томске, Омске, Новосибирске и Свердловске. До Москвы 12 дней пути. Пассажир у бабочки оказался английским журналистом. Его сопровождал корреспондент ТАСС. Англичанин немного говорил по-русски, но в трудных случаях переходил на английский. Его русский коллега, судя по разговору, познакомился с ним в Лондоне. Из наивных вопросов англичанина Вера заключила, что он в России недавно. По какой-то странной случайности он не заметил вокзальных толп и в восторге от пульмана, в котором они находились, спрашивал, во всех ли вагонах в России такие ковры, лампы и плюшевые занавеси. Его русский спутник спокойно кивал головой. «Фантастика! И билет такой дешевый!» — удивлялся англичанин. «Всего 2 фунта. Каждый может себе это позволить». «Разумеется, с чувством превосходства», — отвечал корреспондент ТАСС. «В рабоче-крестьянском государстве иначе и быть не может. Это норма». Вера не призналась, что знает английский. Так было безопаснее. Проводник принес чай и баночку конфитюры из смородины. Никто и не подумал за это заплатить, что еще больше поразило англичанина. Он записал в свой блокнот: «Ленч входит в стоимость билета». Через час русский ушел из купе. Военные решили немного поспать под мерное колебание вагона. Англичанин обратился к Вере на своем ломаном русском. Она с улыбкой ответила ему. Завязалась милая беседа. Веру так и тянуло открыть англичанину глаза, развеять его нелепые заблуждения, но она боялась. Он был либерал, и победа Красной Армии над фашизмом приводила его в восторг. Он сообщил, что по приезде напечатает цикл статей, которые взорвут стереотипное мнение читателей об этой стране. Мы